Глава 56. «Быстрее шевелись!» — как всегда нахамил он мне. «Да иду я, иду!» Мы заняли свои места на заднем сиденье, и машина выехала с парковки. «О чем болтали с Сосоевым?» — спросил он, словно между прочим. «А почему тебя так это волнует?» — устремила я на него взгляд. «Я же не спрашиваю тебя, о чем ты ведешь беседы с одноклассницами». «Еще бы ты спрашивала!» — хмыкнул он. «Все равно не отвечу». «Ну, и я не отвечу». Пожалуй, я плечами. «Мы в равноправной стране живем». «Да просто непонятно, о чем с тобой вообще можно говорить?» Фыркнул он и нырнул в экран. Опять с кем-то переписывается. Я отвернулась к окну. Вот гад. Этими словами хотел меня вывести из себя однозначно. И у него получилось. Я только одного не понимаю. Чего он так ко мне цепляется-то? «Кстати...» Обратился он ко мне спустя какое-то время мерной езды. Я подняла глаза и посмотрела ему в лицо, ожидая продолжения. «Забыл сказать. У меня есть еще одно пожелание. В счет моего молчания». Я продолжала хранить молчание. Ждала, чтобы он договорил. Матвей снова хочет манипулировать мной этим видео. И какую плату он теперь потребует? Пересказывать ему все свои диалоги или только те, какие состоялись с противоположным полом? «Я хочу, чтобы ты не встречалась с парнями», — посмотрел он на меня внимательно. «Вообще никаких свиданий, никаких прогулок». «В смысле?» — обалдела я от такой наглости. «Как ты мне это запретишь?» «Я не запрещаю», — ответил нахал, сверля меня взглядом. «Я прошу, но если ты не выполнишь мою просьбу, то... Ну, сама знаешь, какие тебя ждут последствия». «Выложишь видео, да?» «Да, выложу». «И наглости хватит?» «Моей наглости, ангелочек, хватит на нас обоих». «Не сомневаюсь», — покачала я головой. «Какой же ты...» «Какой?» «Такой». «Какой такой?» «Сам знаешь». «Нет, не знаю. Скажи». «Засранец. Вот какой». «О!» — покачал теперь головой он с укором. «Поосторожнее на поворотах, девочка. Иначе придется отрабатывать свои оскорбления... Чем-то поинтереснее запрета гулять с мальчиками». «А почему ты мне это вообще запрещаешь? Ты что, на страже моей нравственности? Или папочка решил стать вместо своего отца?» «Да, пока его нет дома, твоим папочкой буду я», заявил он, ничуть не смущаясь ситуации. Ему явно нравилось держать меня на поводке и ощущать власть надо мной. Ему доставляло это удовольствие. «Так что придется тебе слушаться меня, если тебе не нужны проблемы со всем классом». «Интересное кино», — хмыкнула я. «Это уже ни в какие рамки не укладывается, Матвей. А если я влюблюсь и захочу выйти замуж, ты мне тоже будешь это запрещать?» «Да кому ты нужна? Жениться еще на тебе». «А почему тогда ты не хочешь, чтобы я ходила на свидание? Меня ведь туда зовут». «Кто?» — вперил он в меня хмурый взгляд. «Андрей, Сысоев тоже». «Значит так», — приблизился он ко мне и смотрел в глаза, грозно раздувая ноздри. «Ты никуда не идешь ни с тем, ни с другим, ни с каким-либо третьим, иначе видео тут же окажется в сети. Ты поняла меня?» «Козел, гад, вонючка! Как же он меня выбесил! Ну что я могу? Если буду прямо сейчас упираться, то могу получить позора столько, что за всю жизнь не отмоюсь в случае публикации видео». Как бы я хотела его просто удалить. Но разве подлезешь к его драгоценному телефону? Он с ним спит и даже в душ берет с собой в ванную комнату. Без вариантов. Сейчас лучше согласиться пока что. Время потянуть. А там разберусь, что с ним делать. «Поняла», — ответила я, вскинув подбородок с вызовом. «Ты же не оставляешь мне выбора». «Именно», — удовлетворенно кивнул он и отвернулся к окну. «Если хочешь сам со мной гулять, так и скажи». Ляпнула я, прежде чем мозги смогли что-либо сообразить о последствиях сказанного. На несколько секунд парень остановил взгляд на мне. Глаза его говорили мне, что я круглая дура, раз такое могла подумать даже. Ведь такие цари, как он, не якшаются с такими нищенками, как я. От этой мысли стало очень неприятно. Словно бы я была каким-то вторым сортом людей. Или даже третьим. «Кто тебе сказал, что я хочу с тобой гулять?» Засмеялся Матвей, и мне стало еще неприятнее. Почему же ты так отчаянно пытаешься запретить мне ходить на свидания с другими мальчиками, если не метишь на это место сам?» Задала я вопрос в лоб. На самом деле я уже думала об этом. Мне все больше стало казаться, что Мот давно поменял свое мнение обо мне. Стал заглядываться, что ли, пока, как он думает, я не вижу. Смеяться моим шуткам, требовать проводить время с ним. Все это намекало на симпатию с его стороны. Но только признаться ему в том сложно после нашего не очень теплого знакомства и шантажа. Да и к тому же парень по-прежнему считает меня виноватой в развале его семьи. И развенчать этот миф я пока так и не смогла. Все очень сложно. И я не уверена, что мои мысли верны на все 100%. Это лишь догадки. Но, судя по затянувшемуся молчанию Матвея, не такие уж далекие от истины. «Я никуда не мечу, ясно тебе?» — сказал он довольно грубо. «И нечего копаться в моих мозгах. Просто делай, что говорю, тогда избежишь возможных проблем». «А на дискотеку школьную ты мне тоже запретишь идти?» — спросила я. «Иди», — пожал он плечами, а потом кинул на меня холодный взгляд. «Только одна». Я лишь вздохнула. «Значит, Сысоеву придется сказать нет. Мне Матвей не разрешил. Чушь какая. Но придется сделать, если я не хочу публикации видео». «А дышать мне можно с тобой одним воздухом?» Снова задала вопрос я, кипя от гнева. «Ангелин, не перегибай палку!» Кинул он на меня предостерегающий взгляд. «Но вдруг ты посчитаешь, что я и этого недостойна?» «Я сказал, не перегибай палку!» Прорычал он уже с угрозой, и я замолчала. «Больно надо мне продолжать с ним этот бессмысленный, дурацкий разговор. Стоит ли вообще теперь идти на эту дискотеку? Что я там буду делать одна? Сам ведь не идет, и мне не дает сходить туда нормально».